тебя ебет мой ребенок. Пока ты чтешь рэп свой, я пернул, свернул в переулок, там сверток. На губах сперма еще не обсохла. Слышишь, как мусор свистнул в свисток. Его свесило на приходе. Его погоны по залупам звездами ходят. Она хочет на сваи, я против. Насрал у политеха в переходе. Отзвонил по закладкам, сипи в моде. Хочешь взять его в ротик, давай. Говорю, что обрезанный, какая мерзость. Да я угораю, бери, не брезгуй. Тут боярский сначала сел лезвие. Теперь снял шляпу и крестится. Пытаюсь развратить свою крестницу. У меня сон, как у младенца, блять. Тут встретил на досуге пушистого мэнку РТ. В этом шоу no problem, я изымаю с себя совесть. Мы двигаем качество, тут все просто в гости. Пиар пробегаем в космосе. Моя толерантность на обложках постеров. Это то есть нам бы пора съябываться. Ползать в основе, вы че все ебнули что ли? Трясем проводками на острове. Это такая страсть, всем местным здрасте. Товарищи с валиками, проезжая мимо с мигалками. В ногах ватах, Михаил расщеплил всем как надо, на братья. Многие фрукты полезны, а ты бежишь по лезвию. Уколол уколом тебя в подворотне. Полосатый здесь тоже главный герой. В основе для нас готово место. За треки бабок не даю, рэп бесплатный продукт. Первая кровь была пролита из губы. Рву пёзды маленьким звездочкам, а вокруг люди, шевеля щупальцами, ползут щупаться в темноте. На верхнем этаже в комнате, в плеере на фите, в погребе с кучей хачей подвое. Первого сразу надвое, второго просто послать нахуй. У микро Халк, в руках маленький панк. Лучше им по полу уебать, нескольких раз хватит панк-року Халка под ханкой. Его баяном на его хате. Я тут в роли анонимного наблюдателя. За эти съемки мне платят. На свою долю Халк жестко употребляет разные вещества. В видео видно их качество. Этот парк посвящен панку в моих руках. И скоро будет для него пара. Еще один парень, который лучше всех варит над кухней белое марево. Он делает палево перед камерой. И в конце окажется крайним. Потащит в тюрьму баграми по раскаленным стеклянным граням. Так что не стоит камеру убирать. Если что, еще набирайте, обсудим за копирайт. Все это надо продать по максимально возможным ценам. На флешках, в лицеях. Надо быстрее, Халк на процентах. Всем доброго вечера, милая, твой носик запачкан. Сиги пачками, сипи или пачк. Протеином не пачкался, как бородатый ублюдок. Раскол, я тебя люблю. Салам, Перелёва. Бери это, Лёва, и блюй под песенки Блёва. Если стало хуёво, так то уёбок. Тот, что вас наёбывал, рэп это Стёп. Накорми нас, дяденька Стёпа. Она скажет вам да, если есть наркота. Это как девятые врата ада. Если не доехал до дома отклада. Ты спросишь, откуда все эти мысли. Я их откладывал, пока шел с работы. Я отписывал боту Химплейса. Это музыка Space Special for you. Заебался читать, сейчас запою. Опять наебал, опять кого-то повязали с легалом. Тот, что толкал, ща подождите, я до толкана. Не могу отойти от 1488. Между трех сосен, там где в траблы заносит. Нехватка бабла, поэтому одежду от Томаса Барбери не носит. И Фред Перку тоже, ха-ха.